Алло. Алло. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Я бы вот по поводу кредита проконсультироваться по оплату. Там у меня просрочка. А, какая-то. Да пошел ты нахуй, понял? С этим почему? Кредитом. Почему? Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Я вот по поводу квартиры все-таки вам опять вот звоню. Угу. Ну что, вы там надумали? Да, конечно. Когда вот мне вас ждать? Что когда? Ну, когда мне вас ждать вот, с выездной группой? Завтра. Завтра? А мужик сказал, мужик сделал? То есть это все правда, да? Я не обещал и не отвечал. Ну, я спросил, когда, вот вы ответили, что завтра. Ну, я ж не сказал, отвечаю или обещаю. Ну, а ты что, маленький мальчик, что ли? Обычно вот мужик сказал, мужик сделал, достаточно да, просто мужики, простого когда слова. Кредиты берут, они отдают. А пиздоболы звонят день и ночь. Какие пиздоболы? А я разве как пиздобол? Как ты, ёбана. А ну, а что, нет, что ли? Нет, конечно. А почему я пиздобол-то вот? Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Да, салам алейкум. А я вот по поводу квартиры. Как нам с вами вот? Слышь, дурачок, это ты вот, есть у нас люди один, да, вот, тебя накажут, вот если вот звонишь, да, людям, это веселишься там, у тебя настроение поднимается, да, ты так не делай, потому что люди так с тобой это шутить не будут больше. А какие? Понимаешь, люди? Да? А зачем? Если а зачем? Тебе надо, хочешь пошутить, если хочешь пошутить, иди работай, вот знаешь, есть там комедии всякие, да, рассказывают, ты вот иди туда и там шути. А зачем наказывать? А зачем? Зачем? Затем то, что ты звонишь, мешаешь это людям работать. Так я звоню по делу. Ты звонишь не по делу, ты вот это занимаешься тем, чем тебе не надо заниматься. Понял? Я, меня, ну да? Как, я по делу. Не звони сюда больше, не надо, не надо. Я по делу.